жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, ведь правда в том, что не у нас в руке ключи от той последней самой двери. Сильны мы, ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнии блеснет зигзагом луч, или удар случится на дороге, и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей, он может быть последним для кого-то. Когда слова в молитве не идут, поищем в чувствах их проникновенных, ведь, может, через несколько минут будем уже у ног Творца Вселенной. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Смотрите, это может быть дорогой к аду, ведь жизнь всегда висит на волоске. Аминь.